Николай Марчук. Чумные времена. Противостояние. Революционно задумывают романтики, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются подлецы. Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шонхаузен. Глава первая. Бывают дни, которые не сдаются с самого начала. Криво так начинаются, как будто встал не с той ноги, или проснулся не в том настроении. В общем, лучше бы таких дней не было вообще. Вот только у Степана Левченко таких дней и даже ночей было столько за последние полтора года, что он даже перестал обращать на них внимание. Ну, пробил колесо на машине и застрял посреди огромной лужи, когда на улице льет дождь, как из ведра. А домкрат, как назло, сломан, и чтобы поставить запаску, нужны кирпичи, вот только где их взять? Если все это произошло в 3 часа ночи на трассе за городом. Или, к примеру, во время ярмарки, которую ты так долго ждал и так надеялся распродаться и вернуть вложенные деньги, именно возле твоего павильона прорвало трубу, и коммунальщики раскопали такой котлован, что за 3 дня не было ни единой продажи. И все, что ты вложил в товар, пропало и пошло по звезде. Да, много чего еще было за эти полтора года. Много. Слишком много. Казалось бы, еще 2 года назад Степан был преуспевающим мелким бизнесменом, который работал не покладая рук и ног. Всего в своей жизни добился исключительно своим трудом и сноровкой. Да, не олигарх. И даже нет загородного дома. Но двухкомнатная квартира и поддержанная иномарка – это не так уж и мало, если учесть, что после срочки в армии он ринулся в мутные воды частного предпринимательства, имея в кармане стартовый капитал, равный 30 убитым енотам. Чего только не было за 15 лет предпринимательства. Торговал на рынке с обычного лотка маленького разборного столика. Потом дорос до собственного ларька, который, о чудо, закрывался на ночь, и там можно было оставлять товар, не таская его на своем горбу в арендованный склад. И все это в конце 90-х, когда было распространено движение. Молодые сейчас даже не понимают этого термина «движение». Сейчас у всех на слуху такие понятия, как «рэкет», «бригады», «терки», «качели», «разборки» и «стрелки». Все это навеяно романтическими сериалами, а не простой жизни в лихие 90-е, таким как «бригада» и «бандитский Петербург». Но те, кто торговал на рынках в те времена, знают, что на самом деле при бандитах, которые носили спортивные костюмы, было больше порядка и прав, чем сейчас при нынешних бандитах, которые называют себя государственные служащие, слуги народа и носят костюмы от Версаче. Те, одетые в пумы и адидасы, молодые парни четко знали, у кого и сколько можно брать, регулировали отпускные цены на реализованную продукцию, не допуская и монополии, чем давали возможность заработать всем желающим. Степан успел поторговать при бандитах чуть больше года, но это время запомнилось на всю жизнь. Вот вроде и бандиты, а работать и зарабатывать тогда было не в пример легче, чем сейчас. Заплатил дань, и целый месяц ни о чем не думаешь. Ни о конкурентах, ни о налоговой инспекции, ни о чем. Знай только, таскай товар, да не зевай, считая выручку. Красота. А потом бандосов разогнали, потому что самый главный злодей в нашем мире – это государство. Оно не терпит конкурентов. Сразу же пришлось платить официальный ежедневный рыночный сбор, который превышал размер бандитской дани в 2 раза, оформить все разрешительные документы, ну и каждую неделю скидываться на небольшой гешефт, когда рынок посещали представители налоговой инспекции. И в итоге получилось, что работая официально и по закону, за месяц из семейного бюджета нужно было отдать сумму в 6 раз превышающую дань. Как говорилось в старом анекдоте, заплатил все налоги и спи спокойно, на чердаках и в подвалах. Хотя, конечно, были и неприятные моменты в работе под бандитами, и это еще мягко сказано, но если быть до конца откровенным, то все неприятные моменты происходили по вине самих коммерсов. Жадность и жаба обычно выходят боком, а иногда заканчиваются поездкой ночью в лес, когда вас везут в багажнике, упакованного в пакеты. Во много маленьких пакетов. Но ничего, пережили. 90-е с их кризисом. Потом 2000-е с точно таким же кризисом. А вот в 2012 году как-то оно все не заладилось. То ли год был такой, то ли еще что-то. Но при подсчете годовой прибыли Степан впервые в своей жизни не поверил своим глазам. Пересчитал еще раз все на калькуляторе, потом еще раз, но чуда не произошло. Получалось, что в 2012 году он сработал в минус, и чтобы перекрыть этот хренов минус, пришлось взять кредит. Да вот только и 2013 год не задался. К июню у него было уже 3 кредита. А в первых числах августа Степан попал в ДТП. Пришлось сделать дорогостоящую операцию. Потом еще одну. Чтобы покрыть расходы, связанные с лечением и восстановлением чужого автомобиля, который, так назло, оказался недавно купленный в автосалоне иномаркой представительского класса, пришлось продать бизнес. Причем продать за копейки. Уж слишком нужны были деньги. Но вроде выкрутился. Здоровье подправил, ремонт чужой машины оплатил. Остались только кредиты, которые надо было как-то погашать. Степан не отчаивался. Не тот он был человек, чтобы переживать по такой ерунде, как кредиты. Вот только в финансовых организациях сидят не те люди, которые так легко относятся к деньгам. Наш герой еще лежал в больнице, когда представители банков начали терроризировать семью Степана. Звонили жене, тестю с тещей. Короче, всем, чьи телефоны смогли найти. Все это привело к тому, что после выхода из больницы наш герой остался без семьи и квартиры. Жена с детьми вернулась к родителям, а квартиру быстро продали, чтобы, не дай бог, банки не забрали в счет уплаты долгов. И даже сейчас, оказавшись в такой тяжелой ситуации, Степан не вешал нос и, как говорится, держал хвост пистолетом. Тем более, что пока он лежал в больнице, у него вызрел очередной гениальный план. Как можно легко, а главное быстро поднять бабло? План как бы не сам вызрел, а родился, вследствие подслушанного в больничной палате разговора. Последние 2 недели он только и занимался тем, что превращал свой план в жизнь. Взял очередной 4-й по счету кредит, нашел нужного для решения вопроса чиновника, который за определенную денежку готов был собрать подписи под одним очень важным документом. Короче, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Степан уже как 2 часа сидел в коридоре на 3-м этаже городской администрации. Сидел на жестком стуле и ждал появления чиновника. Деньги за оказание услуги «Слугой народы» были получены 1 неделю назад. Необходимый для сбора подписи срок чиновник определили сам. Так что осталось только дождаться его появления и забрать бумагу, вниз которой должен был быть целый иконостас из подписей и печатей. 4-й кредит целиком уже был расплачен. Часть денег пошла на взятку чиновнику. Часть на покупку необходимого оборудования. И уже завтра можно будет приступать к установке оборудования в одном очень завлекательном помещении, аренда которого, собственно говоря, и стала возможной благодаря пронырливому чиновнику. Если все пойдет так, как планировал Степан, то за год можно будет погасить все 4 кредита, а потом уже пойдет чистая прибыль, на которую можно купить и новую квартиру. Тогда и жена с детьми вернется. Эх, что-то слуга народа не спешит возвращаться. И куда его черти занесли посреди разгара рабочего дня? «Вы Колбаскина ждете?» — спросила миловидная девушка, которая проходила мимо по коридору. «Ага», — ответил Степан, вскакивая со стула. «2 часа уже жду». «Не ждите его», — строго ответила девушка. «Он здесь больше не работает. Его сегодня уволили». «Как?» Степан аж присел от неожиданности. «Но у него в кабинете должны быть мои документы, подписанные с печатями. Может, как-то можно открыть дверь и посмотреть у него на столе?» «Мужчина, он уже как 3 дня на работе не появляется. Видимо, опять запил. А все бумаги, которые были в его кабинете, находятся в 24-м кабинете у юристов. Вы к ним сходите. Может, там и найдете. Но я думаю, что там нет ничего». Девушка развернулась и пошла дальше по коридору, виляя аппетитной на вид попой. В этот момент Степан Левченко и понял, что день не задался. Хождение по кабинетам и коридорам исполкома в течение последующих 2 часов ничего не дало. Нужных документов нигде не было. Мало того, никто из тех, чья подпись должна была быть внизу заветного бланка, ничего не подписывали. А самое ужасное было то, что помещение, которое так надеялся взять в аренду Степан, никто ему не отдаст. Потому что по достоверной информации, полученной от одной из секретарш, на это здание имел виды один из депутатов городского совета, который по совместительству был еще и сыном мэра. Как нетрудно догадаться, с таким раскладом за стол не садятся. Это был провал. Полный и безоговорочный. 4 кредита, ежемесячные проценты, по выплате которых составляют чуть больше $2000, и это без учета штрафных санкций. Впервые за многие годы Степану захотелось напиться, да так, чтобы хоть на несколько дней не думать о проклятых кредитах. Но перед тем, как напиться, надо заехать домой, к этому жердяю Колбаскину, и потребовать вернуть деньги. Пусть этого и не хватит, чтобы покрыть даже часть кредита, но здесь уже дело принципа. Не откладывая в долгий ящик, Степан, выйдя из здания исполкома, направился в гости к чиновнику. Колбаскин жил совсем рядом со зданием исполкома. Надо было пройти 500 метров, свернуть на соседнюю улицу, и взору открывался 9-этажный дом современной постройки, именуемый элитным жильем. Что такого в этой бетонной коробке было элитного, непонятно. Возможно, только то, что это был один из немногих домов, возведенных в центре крымского городка после перестройки. Ну и, соответственно, цена на квадратные метры в этом доме во много раз превосходила стоимость в зданиях, построенных еще при совке. Вот только знающие люди, ну или те, кто все-таки сподобился купить квартиры в элитном доме, пожив пару лет, продавали свое жилье или меняли его на обычные хрущевки или сталинки. Ибо дом хоть и элитный, с дорогими квадратными метрами, но планировка квартир не ахти. Стены холодные, а водопроводные трубы установлены так, что когда по ним льется вода, то грохот стоит такой, как будто находишься в подземном метрополитене. Но, несмотря на все строительные недочеты и ошибки при проектировании, горожане по-прежнему считали этот и еще пару соседских домов элитными, а значит и всех, кто в них жил, элитой. Именно основываясь на этом факторе, господин Колбаскин, приехав в приморский крымский городок из хмурого шахтерского Донецка, решил поселиться в этом доме, тем более что вопрос денег не стоил. Колбаскин – герой нашего времени, он житель Донецка, а как известно, в последние 4 года с приходом к власти самого главного донецкого пацана Януковича, Донбасс подмял под себя всю Украину. Злые люди поговаривают, что жители Донецка побаиваются выходить на улицы, потому что их там ловят и отправляют на руководящие должности в разные регионы Украины. Вот и нашего Колбаскина постигла та же участь. Он был отправлен на должность заместителя мэра одного из крымских городов. Изначально планировалось, что Колбаскин за пару лет постигнет азы чиновничества и управленства, а потом сможет заменить мэра города. Но получилось как всегда. Молодой и растущий организм не выдержал испытания, вседозволенности и неограниченной финансовой поддержки. Ну и как это часто бывает, организм спился, регулярно был замечен в употреблении фена и прочих прелестей сладкой жизни. Чтобы хоть как-то остановить необратимые последствия деградации, родня Колбаскина приказала крымскому мэру отстранить их чада от всех финансовых потоков, что местным руководством и было выполнено. К несчастью Степана Левченко, он принес свою взятку за час до увольнения тела Колбаскина. Чиновник деньги взял, а когда услышал, что его отстранили от кормушки, запил горькую, ну и пропил все деньги. Степан не знал всех этих подробностей, как и не знал того, что Колбаскина лучше не трогать. Возможно, если бы он владел этими знаниями, то его жизнь сложилась бы по-другому, но все получилось так, как получилось. Найти квартиру, в которой жил Колбаскин, особого труда не составило. Внизу на первом этаже, на почтовых ящиках, лежала стопка счетов за телефон. Видимо, телефонистке было лень раскладывать их по ящикам, и она просто оставила лежать конверты на самом видном месте. Кому надо, тот и сам свой счет найдет. Проживал чиновник Колбаскин в квартире под номером 24, что располагалось на 6-м этаже. За дверью слышалась приглушенная музыка, и раздавались какие-то животные крики и визги, как будто там резали свинью. Степану пришлось беспрерывно звонить в дверной звонок в течение 15 минут. И только после того, как он принялся стучать кулаком, музыка и визги стихли, и кто-то принялся греметь замками и засовами. «Ты кто такой?» Широко распахнув дверь, спросил смертельно пьяный мужчина в костюме Адама. «Семен Игнатьевич». Начал было Степан, понимая, что Колбаскину совершенно ничего сейчас не объяснишь. Но отступать было некуда. «Помните меня? Я Степан Левченко. Мы с вами договаривались насчет аренды нежилого помещения по Еременко. Я вам еще дал определенную сумму, а вы должны были собрать подписи». «И чё?» «Ик!» Колбаскин, ничуть не стесняясь своей ноготы, навалился на дверной косяк. «Чё тебе надо, а? Я всё сделал, как и обещал. Подписи и печати собрал». «Но я был в исполкоме. Там мне показывали бумаги из вашего кабинета. Среди них моих не было». Степан уже пожалел, что пришёл к чиновнику домой. Но уйти прямо сейчас было глупо. «Это их проблемы. Вернее, твои». Колбаскин хотел было захлопнуть дверь, но не рассчитал силы и упал на пол. Падая, чиновник свалил на себя вешалку. Степан в последнюю минуту успел отскочить назад. На грохот из комнаты выбежал молодой парень, тоже совершенно голый. Но в отличие от чиновника он был атлетически сложен, с рельефными мышцами и идеально ровным загаром, что говорило о регулярном посещении спортзала и солярия. «Колбасочка, что с тобой?» Нежданно высоким девичьим голосом прокричал атлет. «Пить меньше надо», начиная закипать от злости, произнес Степан, перешагивая через еле шевелящегося чиновника. «Где его кабинет?» «А ты кто?» сообразил спросить атлет. «Я сейчас вызову милицию». «Давай, вот менты обрадуются, когда накроют ваше гнездо порока и похоти». Левченко уже понял, что надо воспользоваться ситуацией на полную. А то, кто его знает, когда еще представится такой шанс. «Тащи этого жирного пидора внутрь и захлопни дверь». «Да как вы смеете?» – гневно закричал атлет. «Вы знаете, кем работает дядя?» Договорить загорелый любитель тренажеров не успел. Типан подхватил длинную трость с каменным набалдашником, которая стояла в прихожей, и аккуратно ткнул крепыша в грудь, а точнее в солнечное сплетение. Культурист согнулся пополам и повалился на пол. При этом он издал такой громкий визг, что Степан сразу понял, кого он принял за свинью. «Еще раз не по делу вякнешь, и я тебе эту трость в жопу засуну». Степана была нервная дрожь. Он 100 раз уже пожалел, что пришел сюда, но твердо решил найти свои документы. Обыск кабинета ничего не дал. Никаких деловых документов тут не было. Впрочем, и беглый осмотр квартиры тоже ничего не дал. Ничего похожего на подписанное заявление об аренде в квартире не нашлось. Зато нашлось много чего другого. Несколько костюмов в стиле садомаза, пакет с белым порошком, целая гирлянда использованных презервативов, висящая на люстре, и россыпь цветных фотографий, валяющихся на столе. Рядом с принтером и ноутбуком. Содержанием фотографий вызвало у Степана рвотные позывы. На них были запечатлены Колбаскин и загорелый атлет в самых разных позах, говорящих о нетрадиционной ориентации обоих. «Ты кто такой?» – раздался бешеный рев Колбаскина, который, шатаясь из стороны в сторону, выбежал из коридора и бросился с кулаками на Степана. «Я тебя сейчас убью!» Честно говоря, Степа не выглядел бойцом. Ростом он особо не вышел, едва дотягивал до 1,70 м. Весу в нем тоже было, кот наплакал. Чуть больше 70 килограмм. Да и выражение лица было чаще всего сонное или задумчивое. Но на самом деле наш Степка Левченко свой первый разряд по боксу получил еще в 12 лет, а спортивную карьеру закончил в 22, имея разряд мастера спорта по боксу и самбо. А если еще учесть службу в армии, где он служил в каких-то там засекреченных войсках, то можно сказать, что пьяный чиновник, кидаясь кулаками, был, мягко говоря, неправ. Степан сделал шаг в сторону, пропуская мимо себя разъяренного голову носорога, и в самый последний момент подцепил его ногу набалдашником трости. Колбаскин, потеряв равновесие, пролетел несколько метров в воздухе, смешно махая руками, как будто пытаясь преодолеть земное притяжение и взлететь, и упал на столик, где стоял ноутбук и принтер. Повторный громкий грохот возвестил, что мебель и оргтехника приказали долго жить. «Я!» – раздался громкий визг из коридора. Степан медленно развернулся на визг, параллельно держа боковым зрением барахтавшегося среди обломков ДСП Колбаскина. В дверном проеме стоял в боевой стойке довешенный атлет. Из одежды он успел натянуть только узкие стринги леопардовой расцветки. «Предупреждаю, что у меня дан по айкидо!» – гневно закричал крепыш, вскидывая руки. Так, чтобы раскрытые ладони оказались на уровне глаз. «Я владею бесконтактным боем!» «Хрясь!» Тяжелая трость пролетела 3-5 метров и с громким треском врезалась набалдашником в корпус доморощенного Стивена Сигала. Качок в очередной раз согнулся и, издав поросячий визг, повалился на пол. «Вот тебе настоящая бесконтактная боевая система. А то все айкидо да айкидо. Тяжелая палка, вот наше все». «Колбаскин, слушай сюда!» Степан понимал, что если останется в этой квартире еще хоть 5 минут, то рискует навешать на себя несколько уголовных статей. «Ты сейчас звонишь в исполком и договариваешься за меня. Мол, завтра подойдет Степан Левченко, надо решить его вопрос. Понятно? А если ты этого не сделаешь, то я позвоню журналистам из Крымновым, и они устроят тебе знатную фотосессию. Ты же знаешь, как они любят вашего брата. Ну, что, звонишь?» «Да», — гнусаво проблеял чиновник. Колбаскин умудрился при падении расквасить себе нос. «Сейчас только телефон найду». Через несколько минут Колбаскин созвонился с какой-то Мариной и объяснил ей, что от нее требуется. Видимо, на том конце провода не сразу поняли, что хочет пьяный чиновник, потому что Колбаскин еще 10 минут орал, как потерпевший, грозя всевозможными карами и угрозами. «Завтра подойдите в 10 утра в кабинет 43, спросите Марину Александровну, она вам поможет», – произнес Колбаскин после того, как закончил разговор. При этом его глаза сверкали такой яростью и жаждой расправы, что было понятно, он так этого не оставит. Степан не обратил внимания на этот взгляд, а лишь демонстративно взял пару фотографий с пола и многообещающе засунул их в карман. «На всякий случай, если вы, господин пидр, захотите мстить», – произнес Степан, выходя из комнаты. Колбаскин растерянно всплеснул руками и принялся ползать по полу, собирая оставшиеся фотоснимки. Что делать дальше, Степан не знал. Еще утром он планировал забрать подписанные документы и, съездив в транспортную компанию, нанять машину для перевозки оборудования, чтобы сразу его завести в арендованное помещение. А так придется ждать до завтра, заплатив пеню за хранение груза на складе транспортной компании. Хоть там и пеня была копеечной, но все равно неприятно. Все складывалось очень и очень плохо. Даже если завтра в исполкоме пройдет все гладко, то самый быстрый срок, в который он успеет собрать нужные подписи – неделя. А это значит, что он потеряет время, которое, как известно, стоит денег. А его случае, когда надо платить проценты по 4 кредитам, время получалось очень дорогим. Достав из кармана мобильный телефон, Степан увидел, что на экране горит значок пришедшей смски. «Родила. Дочь. 3600. 54 сантиметра. Назвали Света. Приходи в 6. Не забудь шуруповерт». «Ага. Это значит, что лучший друг Степана, Вовка Словник по кличке Слон, сегодня стал отцом». Степан быстро набрал ответное сообщение. «Поздравляю, папаша. Поцелуй от меня жену и дочь. Обязательно приду». Степан и Вовка дружили с детского садика. То есть, если им сейчас по 35 лет, то выходит, что их дружбе уже 30 лет. Правда, со стороны они выглядели как две абсолютные противоположности. Владимир, в отличие от Степана, до 2 метров не дотягивал всего 2 сантиметра, а весил почти в 2 раза тяжелее. Боксом и самбо они занимались оба, но Вова закончил свою спортивную карьеру кандидатом в мастера спорта по боксу и мастером спорта по самбо. Слишком уж медленным и неповоротливым был Слон для бокса, а вот для борьбы в самый раз. Да и по жизни они пошли разными дорогами. Если Степан сразу же после службы в армии ударился в коммерцию, то Словник пошел в органы внутренних дел и прошел путь от рядового патрульного до капитана специального подразделения «Беркут». Но уж за характеры даже говорить не приходилось. Владимир хоть и был сотрудником силового подразделения, но человеком по натуре был мягким и отзывчивым, что чаще всего и характеризует больших и сильных людей. А вот Степан, видимо, компенсируя свои незавидные габариты, наоборот, был напористым, резким и жестоким. Но самое удивительное, что внешне все выглядело наоборот. Как уже говорилось выше, выражение лица Степки чаще всего было сонным и задумчивым. А вот у Слона наоборот. Его фотографии можно было пугать детей. Настолько кровожадным злодеем выглядел здоровяк. Степан мысленно произвел подсчет своих финансов и понял, что вполне может выделить несколько сотен гривен на подарок новоиспеченным родителям. Поскольку сам Степан был уже 2 раза родителем, то прекрасно понимал, что лучший подарок – это расходные материалы и деньги. Под расходными материалами, конечно же, подразумевались одноразовые подгузники и крема по уходу за кожей. Уж чего-чего, а этого никогда много не бывает. В дверь квартиры Слона Степан позвонил за 15 минут до назначенного времени. Подумай, что немного раньше. Тут как в старой пословице – раньше сядем, больше выпьем. «Здорово, слоняра! Поздравляю тебя с рождением дочери. Надеюсь, что фигурой и внешностью она будет вылитая мать», — широко улыбаясь, произнес Степан, когда дверь открылась. «Сам дурак», — радостно скались, ответил Владимир. «Молодец, что раньше пришел. Поможешь мне собрать кроватку, а то скоро парни придут и не успеем. Шуруповерт захватил?» «Бежаешь, мой огромный друг. Конечно, захватил». Степан продемонстрировал пластиковый кейс, а потом протянул большой пакет другу. «Держи, это вам. Тут подгузники. Единичка и двойка. Ну и так по мелочи. Крема, присыпки и шампуни всякие». «Спасибо. А зачем подгузников два вида?» «Понимаешь, мой хоботообразный друг, дети такие странные существа, которые постоянно растут. Заметить не успеешь, как будешь покупать уже пятерку и шестерку. Запомни, подгузники всегда заканчиваются в самый неподходящий момент. Как правило, ночью, когда все магазины уже закрыты. Поэтому покупаю новую пачку подгузников, вытаскивай из нее несколько штук и прячь их подальше. Этот фокус выручит в самый трудный момент. Уж я, как отец двоих детей, знаю это не понаслышке». «А зачем надо прятать несколько подгузников?» – озадаченно спросил Владимир, принимая пакет из рук друга. «Одного что, мало?» «Слоняра, делай, как говорят мудрые и опытные отцы. Сам потом поймешь, что я был прав», – отодвигая друга в сторону, сказал Степан, проходя в комнату. «Если ты на ребенка надел последний подгузник, то он обязательно тут же в него насрет. Это аксиома, не требующая доказательства. Поэтому последних подгузников всегда должно быть два. Где твоя кроватка?» «А, понятно», – уважительно покивав головой, ответил слон. «А кроватка вон там. Но у меня что-то не получается ее собрать. Там то ли деталей не хватает, то ли наоборот, лишние должны остаться». «Все-таки, когда человек работает сам на себя, да еще и оборотных средств всегда не хватает, приходится все делать самому, не привлекая наемных рабочих. Именно поэтому Степан слыл среди своих знакомых мастером на все руки. Ну а как по-другому, если денег, чтобы нанять нормального подсобника, никогда нет? Все в обороте, да в обороте». С кроваткой разобрались за 15 минут. Все было на месте, и лишних деталей не осталось. Всего-то надо было просверлить пару дырок, которые забыли сделать на фабрике. Такое часто случается. Недаром же есть анекдот про то, что любую деталь, изготовленную на просторах бывшего совка, надо обязательно доработать напильником. А уже через полчаса в двухкомнатную квартиру капитан Беркута, Владимира Словника, завалилась целая компания его сослуживцев, спешащих поздравить новоиспеченного отца. В квартире сразу стало как-то тесно, хоть пришедших было не больше десятка, но все они были парни богатырской наружности. В целом вечер прошел очень весело и дружно, компания была старая и все хорошо знали друг друга. А Степан хоть к органам и не имел никакого отношения, но чужаком здесь не был. Единственное, что портило вечер, это постоянные разговоры о политике. В Киеве разгорался очередной политический кризис, который уже перерос в противостояние на Майдане. Слон утверждал, что, скорее всего, если до Нового года ничего не изменится, их отряд перекинут в Киев. «Степка, тебя Ёж искал. Говорит, звонит тебе, звонит, а ты трубку не берешь», — сказал Слон, когда все разошлись, и они остались со Степаном вдвоем. «У него номер другой. Киев-Старовский. В конце 3-6. «А, так это он мне наяривал последние 3 дня. Посмотрев в списке непринятых вызовов, задумчиво произнес Степан. «Я думал, банки, вот и не брал трубку». «Как у тебя, кстати, с кредитами? Разобрался?» «Не рви душу», — нахмурился Левченко. Напоминание о кредитах и банках враз испортило настроение. «Надоело все. Сегодня в исполкоме кинули. Вот пойду завтра разбираться. Если не получится договориться об аренде, то попаду на приличные деньги, и тогда будет проще застрелиться, чем возвращать кредиты». «Слушай, а как у тебя получилось взять аж 4 кредита сразу? Они ведь должны проверять и не давать больше 1 кредита». «Ой, я тебя умоляю, кто там проверяет? Вся их проверка сводится только к тому, что они заглядывают в открытую базу кредитных историй, и если твоя фамилия не внесена в черный список, то скорее всего, что кредит тебе дадут. Мне же дали 4 раза подряд». «Не знаю, я как-то привык жить без кредитов и всем доволен». «Ты у нас молодец. Ну а я, сам знаешь, не могу без риска и острых ощущений. Просто последние 2 года были очень неудачными. Вот и пришлось нахапаться кредитами, как дурень мыло. Знаешь, как будто залез в паутину. Вроде берешь деньги, чтобы вложить в дело и получить прибыль, а она все затягивает и затягивает. Работаешь только на 1% и выплаты. Еще эта авария и последующие операции подкосили сильно. Честно, даже не знаю, что должно произойти, чтобы переломить ситуацию. Клад можно найти». «Ну а жена что?» «Да что жена? Как банки начали звонить и угрожать, сразу же забрала детей и уехала к маме. Потом квартиру продали. Все боялась, что банки ее заберут. Так что я теперь официально разведенный и без жилой площади. Брать у меня нечего, а это значит, что банком обломилось. Ничего, ты же мудрый, как сова. Что-нибудь придумаешь? Это да. Ладно, давай, папаша, удачи тебе. Пошел я домой спать. Жил Степан в съемной однокомнатной квартире, расположенной в другом районе города. Общественный транспорт еще ходил, поэтому уже через полчаса Левченко зашел в свою холостяцкую берлогу. Заселился сюда Степан месяц назад, но так за это время и не разобрал свои вещи. Десяток картонных коробок стояли вдоль стены. В коробках было все, что он взял себе после развода. Личные вещи, книги, ноутбук, диски, несколько комплектов камуфляжа, боксерский мешок, перчатки. Распечатаны были только ноутбук и коробка с вещами. Приняв душ, Степан вяло посмотрел информационную ленту на экране ноутбука. Ничего интересного не было. В Киеве по-прежнему продолжали митинговать сторонники евроинтеграции. Им оппонировали приверженцы анти-Майдана. Короче, как всегда, в нашей стране вялотекущий разброд и шатание, когда власть не может применить силу, потому что боится порицаний демократической общественности, а оппозиция грызется между собой, не зная, кого назначить единым лидером. Для себя Степан так и не решил, за кого он. За евроинтеграцию или за таможенный союз. Лично ему было сугубо плевать, куда вступит Украина. Для себя он давно решил, что ничего хорошего не будет в любом случае. Потому что нельзя быть одновременно хорошим для всех. В любом случае кто-нибудь да обидится. Единственное, что так вроде как юг Украины, а особенно Крым, поддерживал тесные связи с Российской Федерацией. Поэтому, наверное, таможенный союз был предпочтительнее. Но на самом деле Степан не вникал, какие плюсы или минусы несет в себе евроинтеграция или вступление в таможенный союз. Раз с экранов телевизора и на улицах твердят, что восток и юг Украины за таможенный союз, значит, будем за таможенный союз. Нам, татарам, лишь бы даром, а там наступать, бежать и отступать бежать. Одно Степан знал четко. Ни в жизнь бы не поехал в Киев митинговать на Майдане или антимайдане. Нафиг надо? Мерзнуть на морозе, слушая политических придурков, вешающих со сцены. Какие они патриоты Родины, а на самом деле все политики считают свой народ быдлом, которое надо держать в постоянном тонусе, чтобы оно лучше доились. Долгие годы в коммерции научили его, что кто бы ни пришел к власти, а коррупция и взяточничество будет процветать пышным цветом, и никак это не искоренить. Единственное различие – это масштабы и подход к взяткам. Одни ничуть не стесняются и ставят это на поток, как было в родном городе Степана. Местный мэр так хорошо организовал взаимодействие предпринимателей города и исполкома, что получился отлаженный конвейер, когда одни несут пухлые конверты, а другие ничуть не стесняясь берут их, с таким видом, как будто делают очень большое одолжение. Несколько раз Степан участвовал в государственных тендерах по закупке товаров. И поэтому он был в курсе размеров откатов, которые закладывались в стоимость товара. Откаты составляли от 30 до 50% рыночной стоимости товаров. То есть получалось, что каждый год чиновники воровали из казны страны примерно треть выделяемых на государственные закупки денег. И если перевести это в твердую американскую валюту, то эта сумма колебалась от 20 до 40 миллиардов долларов в год. Нехило? До 40 миллиардов в год украинские чиновники клали себе в карман. И это на всех абсолютно уровнях. От мэра задрипанного Мухосранска и Передрищенска до самого главного пахана всея Украина, президента. Так что если убрать фактор коррупции, то можно в один миг отказаться от всех займов, кредитов и траншей. Украина сама может себя прокормить. Степан так и уснул, не выключив ноутбук.